Мы проповеди слышали, друзья, что в земле Синар обязательно будет смешение святого и несвятого. Как-то вызвали меня в школу, директор школы вызвал, по поводу того, что наши дети не участвуют в общественной жизни. Ну, и пришел я к нему беседовать, начали мы беседовать по этому поводу, потому что есть ситуации, когда участвуют верующие, дети верующих родителей. Они говорят, почему вот у них участвуют, у вас не участвуют? Ну, мы с ним долго беседовали, он говорит, вы знаете, давайте так, у вас есть что нам предложить, давайте как-то вместе будем, вот вместе будем строить наше общество, направлять их, и вы что-то и приобретете, и вы, может, кого-то в свою общину там приобретете, вместе будем трудиться. Я ему говорю, знаете, нас вместе не получится. Он говорит, почему? Он говорит, понимаете, я говорю, у нас цели разные. У нас цель небо, а у вас земля. Он замолчал надолго. Друзья, верный ориентир.